Adi Purusha Brahman Bhajami Govindam Adi Purusha Brahman Bhajami Govindam Adi Purusha Brahman Bhajami Bhagavatam Samasitam Buddha Sundarangam Kandar Bhago Vigamaniya Nishesha Shobha Govindam Adi Purusham Dhammaham Jami Govindam Adi Purusha Dhammaham Bhajami Govindam Adi Purusha Dhammaham Bhajami Angani Yasa Sakale Priya Priti Manti Asyan Dipan Kayanti Kiranaganti Ananda Chinmaya Sadhu Jala Vigrahasya Govindam Adi Purusham Dhammaham Bhajami Итак, сегодня тема нашей лекции – практика бхакти-йоги, практическое занятие, то есть руководство, как, что, что это такое, что необходимо для этого. Бхакти означает любовь и преданность. На санскрите бхакти – это означает в переводе любовь и преданность. Йога означает связь. Если вы помните, слово йога на санскрите означает связь. То есть связь посредством любви и преданности. Так дословно, если перевести. Если вы знаете, то все наши чувства, ощущения, мысли, все это связано с разными видами энергии. То есть чувство гнева – это определенная энергия. Чувство, допустим, сострадания – это определенная другая энергия. Если вы помните, я вот вам на примере, допустим, Иисуса Христа рассказывал, что у него были проявлены полностью, то есть в полном диапазоне, два вида энергии – титикша-шакти и каруника-шакти, сострадание и милосердие. То есть в полном диапазоне, то есть он полностью имел сострадание самого Бога и милосердие самого Бога. То есть через него проявилась полностью эта потенция. То есть никто из нормальных людей, даже всех вместе взятых, не может так сострадать, и никто не может быть таким терпеливым, милосердным. Вы понимаете, да, что все живые существа вместе взятые не могут выделить такую потенцию, то есть сам вид такой энергии, чтобы так сострадать или так терпеливо к чему-то относиться. Таким образом, все наши эмоции, чувства, все это связано с разновидностями энергии. Как правило, все наши энергии жиздятся на одной энергии, которая называется бхакти-шакти. Вот это вот то, что мы говорим бхакти-йога. То есть все мы с вами изначально, в своей изначальной конституциональной природе, являемся носителями бхакти-шакти. И всегда в нас с вами присутствует бхакти-шакти. И только тогда, когда мы начинаем преследовать определенные материальные цели, вот вы помните, я уже говорил, желание секса, материального секса, привязанность к семье, ну то есть происходящее из телесной концепции, не из духовной концепции, а из телесной. Я вот такой нации, я мужчина, я женщина, это моя страна, моя религия, я хочу быть богатым, хочу власти, почести, славы, хочу мистического совершенства материального, хочу подняться на высшие планеты, хочу слиться с Богом и хочу стать Богом. Все это называется осквернение или асидхи-врата, нечистые силы, которые присутствуют в этой силе бхакти. То есть все мы имеем чистую эту потенцию бхакти-шакти, но когда мы попадаем в материальный мир, чтобы здесь преследовать свои вот эти цели, то есть чтобы действовать и чувствовать себя здесь полноправными хозяевами, мы должны ее осквернить. То есть, когда человек находится в чистом сознании, то есть полностью вот на уровне, если вы помните, я вам рассказывал, анандамая, ему здесь делать нечего. Его здесь, в этом материальном мире, ничего абсолютно не привлекает. Все ему кажется здесь таким примитивным. То есть, это не его уровень сознания. Поэтому единственное, что возникает у таких людей, это чувство сострадания к другим живым существам, которые не понимают, в какой ситуации оказались. Понимаете, да? Откуда проистекает это чувство спасать других? И очень часто спрашивают, зачем вам, и что за это, деньги получаете или что-то? Это реальная ступень сознания, когда человек видит, что другие живые существа страдают только по причине этого осквернения. И все они достойны более высокого уровня сознания, то есть они все могут вернуть свой изначальный потенциал и просто вернуться назад к Богу. И это чувство сострадания, терпение, милосердие, естественно для очищенного сознания. И самый основной фактор на таком уровне – это бескорыстие. То есть, если человек на самом деле очищен, то он это делает бескорыстно. То есть, любая корысть, то есть, любая материальная примесь, она тут же оскверняет эту потенцию, которая называется бхакти-шакти. То есть, невозможно любить за деньги, за власть, за славу, за почести. Я думаю, никто не хотел бы, чтобы его кто-то любил за это. Точно так же живые существа в своем изначальном состоянии, они очень чисты. Все вот мы с вами, мы очень чисты. Но все мы чувствуем сейчас, в данной ситуации, что наше сердце переполнено завистью, похотью, гневом. Мы постоянно завидуем. У нас есть разные алчные качества и так далее. То есть мы склонны искать недостатки в других живых существах. И в своем глазу, как говорится, бревна не замечаем. И так далее. То есть, если разложить все эти наши качества, это все есть то, что оскверняет наше истинное сознание и наше истинное положение. Вот почему все наши сенсорные способности, все наши мироощущения, восприятие себя и мира окружающего преломляются через вот эти проблемы. Поэтому мы кого-то видим врагом, кто-то нам симпатичен, а кто-то антипатичен. От этого порождается так называемая система двойственности. То есть вот это добро, а это зло. Но на самом деле ни добра, ни зла не существует. В совершенном понимании нету ни добра, ни зла. Только в оскверненном состоянии человек воспринимает двойственность, а иногда и тройственность и так далее. Что это означает? Есть вечные потенции и есть временные потенции. Временные – это значит материальные. И как раз, чтобы двигать человеческий прогресс, что такое прогресс? Это когда живое существо двигается в духовном направлении. Если оно не двигается в духовном направлении, то материальный прогресс называется деградацией. Люди не до конца осознают и говорят, вот какой у нас прогресс, мы, так сказать, вот в материальном отношении спрогрессировали. Теперь у нас у всех в домах финские ванны, там, допустим, голландские унитазы. Но общество не стало умиротворенным, общество не борется с завистью, не борется с похотью, ничем, а только все распространяется. Поэтому ни о каком прогрессе, как таковом, научном, речи не может идти, если люди взамен материальному прогрессу теряют духовный прогресс. Помните, в Библии Христос говорит, что толку, если человек, приобретая весь мир, теряет вечную душу? Это прямо, так сказать, цитата. Какой смысл в этом, приобретая все это материальное, потерять вечную душу? То есть свои вечные взаимоотношения с духовным потенциалом, то есть с Богом. Таким образом, вся ведическая литература подтверждает то же самое, что все это называется деградацией. Вот почему демоничные живые существа очень оснащены в материальном отношении. Поэтому, если вы помните, я вчера объяснял, их уровень цивилизации называется янтра. То есть они очень технократичны. И они обладают такими возвышенными технологиями, что если мы с вами сейчас мерилом берем, допустим, техническое оснащение, то, естественно, мы бы сразу попали под влияние. Мы бы считали, что они в более продвинуты. Но в духовном отношении они очень скудны. Поэтому я вчера вот не затрагивал эти вопросы. Все эти НЛО, которые прилетают сюда, одно и то же делают. Одно и то же. Они воруют мужчин, женщин, берут у них сперму, делают надрезы, то есть обследуют их оболочку, как она вот действует, как на клеточном уровне, на уровне ДНК. И все эти живые существа лишены такого чувственного потенциала. То есть они очень технократичны, но они не испытывают определенных видов чувств. Они не знают, что такое сострадание. То есть они рассматривают вопрос сострадания технически. Если это технически выгодно, то я могу уступить. То есть за всем стоит техническая выгода. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть чувство самого они не испытывают. Чувство сострадания. Они даже, говорится, что эти демоничные живые существа, они даже не до конца могут испытать чувство гнева. То есть такие холодные, вот понимаете, да? То есть они очень холодные. Они убивают очень холодно. Они довольно, так сказать, умиротворенно могут действовать с виду. Но они делают все вот в таком... Даже внутренние их процессы такие тоже технические. И люди стоят по шкале выше их, хотя они технически не оснащены, потому что у людей сохраняется вот этот потенциал этих видов энергии, которые связаны с меньшим осквернением этой потенции бхакти-шакти. Бхакти-шакти. Поэтому вы видите, что, допустим, какие-то мессии, они не были технически оснащенными, но они могли так сострадать, что, допустим, никакой технически оснащенный человек не мог так сострадать ни с каким богатством, ни с какой властью, ни с какими почестями. Самого того чувства дать никто не мог. Это так же, как, более так проще, допустим, родной отец или не родной отец, родная мать или не родная мать, да, чувство само. И ребенок, он всегда чувствует это. То есть ему нужны эти чувства. Это как есть такая история, может быть, кто-то слышал, как одному царю две матери пришли. И одна мать кричала, что это мой ребенок, другая мать кричала, что это мой ребенок. И надо было это рассудить. И он сказал солдату, возьми и разруби ребенка пополам. И одной отдай половину, и другой отдай половину. И когда солдат вышел, хотел разрубить ребенка пополам, одна закричала, нет, пусть живет, отдайте ей. А вторая кричала, давайте разрубим, тогда честным будет. То есть так он понял, чей ребенок на самом деле. То есть вот фактор этого чувства. Итак, бхакти-шакти, еще раз напомню, это та потенция, которая всеми нами руководит, всех нас объединяет. И когда мы попадаем сюда, в материальный мир, то мы оскверняемся этой концепцией аханкара, ложного эго, этим телесным сексуальным принципом. Из-за этого происходит вот эта трансформация. То есть мы оскверняем свою потенцию бхакти-шакти через телесные представления. То есть человек думает, что я есть эта материя. Если я есть эта материя, то этот материальный мир именно то место, где я должен находиться. То есть человек себя отождествляет с этим материальным миром, со своим телом и все, что связано с этой материей. Таким образом, он попадает под влияние Махамая-шакти, то есть иллюзорной энергии. Я вам давал пример, вот как Копперфильд. Вот он делает какие-то трюки, и люди, находящиеся в зале, все попадают под влияние вот этого чувства, что все так происходит. И никто не может понять, как это происходит. Вот точно так же люди в материальном мире, что-то происходит, они явно это видят, и они это принимают за чистую монету. Даже когда они узнают о том, что это неправда, но как это действует, они все равно не понимают. И вот практически люди делятся на несколько категорий. Одни принимают это за полностью за чистую монету, как реальность. То, что вот эти все фокусы, иллюзия. Почему называется фокусник? Иллюзионист. То есть создает иллюзию, то есть то, чего нет на самом деле. Вы видите чувства, глаза воспринимают, обоняние, осязание, все чувства воспринимают. Мозг воспринимает, интеллект, все воспринимает. А этого не существует на самом деле. Удивительно. И поскольку охватывается огромное количество чувств в этой иллюзии, некоторые люди принимают, что так и происходит. Другие повыше люди, они думают, нет, так не происходит, но я этого не могу понять, как так устроено, что я воспринимаю это, как будто бы это все реально. Другие люди... Какие-то части понимают, как это действует. Какие-то частично. Они понимают, что это такие виды иллюзий, вот они даже могут чуть-чуть доказывать. И последняя категория – те, кто очень хорошо осознает и не попадает под влияние этой иллюзии. Ну, такой частный пример скажу – смерть. Говорится, человек, который понимает очень хорошо процессы материального бытия, он никогда не скорбит ни о живых, ни о мертвых. То есть человек не скорбит по поводу тела. Ни своих близких, ни скорбит по поводу своего собственного тела. Он воспринимает себя как духовная душа, которая попала в это материальное тело, но он не отождествляет себя с этими законами телесными. Поэтому, может быть, вы знаете, что люди продвинутые духовные, они не рыдают, когда кто-то у них умирает или что-то происходит. Они так не воспринимают это. И со стороны людей, которые находятся в иллюзии, это выглядит такой черствостью. И говорят, ой, какое каменное сердце у него. Но это не каменное сердце, это определенный высокий уровень сознания. То есть сердце у него не каменное, он просто очень разумный человек, он понимает, как действуют эти... Это как примерно, если вы видите фокус, как женщину распиливают на сцене. И вы начинаете плакать, кричать, а кто-то сидит и хохочет. И вы говорите, боже мой, у него каменное сердце. А тот, кто пилит, так вообще каменное сердце у него. Но это фокус. Это фокус. Он понимает, как это устроено, поэтому так серьезно это не принимает. Но те люди, которые не понимают, что происходит, они могут начать рыдать, плакать, кричать, это убили прямо на наших глазах, распилили и все остальное. Точно так же и в этом материальном мире. Когда кто-то умирает, есть очень много людей, которые начинают рыдать, сокрушаться, всю жизнь они страдают, кто-то там у них повесился, кого-то убили. И не зная этих процессов, они очень серьезно сокрушаются. Практически вся их жизнь превращается в сплошное страдание. И это есть проявление невежества. Очень легко видеть невежд, как они реагируют на разные испытания, на страдания, на проблемы. То есть причиняемые природой, другими живыми существами и собственным умом и телом. И как они идут на поводу этих чувств. Что значит идти на поводу этих чувств? То есть представим, что предмет исчез, вот как вот на этом фокусе. И ум возбуждается, возбуждается интеллект, чувство воспринимает, что на самом деле нет предмета. И человек начинает каким-то образом действовать. То есть он в каких-то эмоциях начинает пребывать и начинает действовать. Хаотически, допустим, ему говорят, теперь найди эту вещь. И он начинает искать. Вы знаете, вот есть такой пример, как фокусники делают. Часы какие-нибудь дорогие у кого-нибудь берут, да, и ложат в мешочек, и потом камнями разбивают. И у человека проблемы. И потом мешочек так высыпают, и часы все разломанные. И человек начинает гневаться, кричать. То есть он попал под воздействие этой иллюзии. И когда он уже готов вам, кстати, нанести удар мощный в челюсть, вы говорите, а что у тебя там на руке? И он смотрит, а его часы на руке. И у него такое шоковое состояние, то есть он не знает, то ли вас благодарить, то ли вас обматерить, так сказать, за такой фокус. И он говорит, фу. А все вокруг аплодируют. Вы понимаете, да, чем? То есть это означает попасть под влияние иллюзии, не понимая, как это действует, полностью начать на нее реагировать. Точно так же в материальном мире люди, не понимая законов материального мира, вот этих иллюзионистов, как это все делается, как эти смерть, переход из одного тела в другое, болезни какие-то, как эти влияют силы, люди начинают идти на поводу этой иллюзии и начинают реагировать на это. Вот так же, как этот человек, которому якобы сломали часы. Но часы его не сломали. Это ловкость рук. Это хитро так все сделано. Так и в материальном мире. Люди, не понимающие процессов, законов материального мира, когда кто-то у них умирает, они вот так же, как этот со сломанными часами, начинают реагировать. Они сокрушаются, не видя этих законов. Как это происходит? Таким образом, как правило, 99% людей, пребывая в невежестве, воюют, воруют. То есть все вот те пороки, которые мы видим в мире, они связаны с непониманием своего положения в этом материальном мире. Люди стремятся к власти, друг друга подсиживают, что-то пытаются друг друга посадить, подсунуть. Идет постоянная борьба в этой иллюзии. И люди, находясь в этой иллюзии, даже не осознают, что они не таковы. И вот как раз бхакти-йога, почему, если вы помните, я рассказывал вам, что это называется царь всего знания. Как раз ведическая литература объясняет положение живых существ на разных этапах осквернения и также на разных этапах очищения. Но на самом деле, само по себе живое существо, оно всегда совершенно. Но в зависимости от этих покрытий, оно отождествляет себя с разными видами покрытий, поэтому оно страдает. Есть такой стих в Бхагавад-гите, где Кришна говорит Арджуне, «Счастье и горе, и их должное исчезновение в должный срок, подобны смене зимы и лету. Они рождаются лишь из чувственного восприятия, о сын Притхи. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы эти перемены его не беспокоили». Что это означает? То есть человек должен понять эти процессы, что они отличны от него, эти процессы, и они действуют только на его чувства. И он не должен быть таким глупым, чтобы все воспринимать через чувственный опыт, потому что чувства они обманывают, так же, как вот с этими часами. На уровне чувств он так воспринял, что часы разбили, сломали, и эти чувства подтолкнули на гнев, на все остальное, на всякие глупые поступки. И даже когда он увидел, что все в порядке, он очень долго не может отойти. И потом, когда он отходит, он думает, о, какое счастье, часы мои остались. Смотрите, тут же он горе испытал, и тут же счастье. Но кто смотрит со стороны, он видит, что не было ни горя, и не было чего? Счастья. Все оставалось по-прежнему. Просто был создан вид иллюзии, в котором человек пережил две противоположные эмоции, да? Горе и счастье. Что же такое счастье? Он что, получил новые часы или вторые? Смотрите, удивительный момент. Поэтому ведическая литература объясняет, счастья в материальном мире нету. И то, что люди, все живые существа от высшей планеты до низшей планеты называют счастьем, это лишь ослабление их страданий. Ослабление их страданий. То есть, когда человек очень сильно страдает, вы ему на какой-то процент сбавляете этих страданий, и он говорит, вот это счастье. Вот это и есть счастье. Но на самом деле никто никогда в этом материальном мире счастье не испытывает. И вот это состояние счастья, оно точно такое же иллюзорное, как вот этот человек, который получил обратно же свои часы, он очень счастлив. Очень счастлив. Но ничего на самом деле не изменилось. И его несчастье было иллюзией, и вот это состояние радости точно так же является иллюзией. Итак, я думаю, в общем, вы поняли, как устроено все здесь, в материальном мире. Как вот помните, я давал пример, как вот очки взять, да? Положить и наступить на них. И у человека проблемы. Почему? Потому что это его очки. Если подойти сейчас вашу жену, там мужчина какой-то очень сильно любит жену, и я бы так ее подошел и приобнял. Я бы приобнял не вас. Я бы приобнял жену. Но у вас бы начались проблемы, потому что это ваша жена. Вы бы думали, это моя жена. И любой, кто к ней прикасается, вызывает у меня проблемы. Это наука Шакти Паринама Вада. Как человек своим умом, поскольку мысли человека материальные, как он через этот эгоизм, эгоистический принцип, если я это тело, то все, что связано с моим телом, это мое. Появляется вот эта концепция «я» и «мое». И если кто-то посягнул на то, что мое, то проблемы не у тех, на кого посягнули, а проблемы у кого? У меня. Есть такое, помните, может быть, я рассказывал, кто-то запомнил. Я рассказывал человеку, у которого очень сильно сердце заболело. Очень сильно заболело сердце, и он подошел мне и говорит, вот вы такой вот умный. Он сказал, он слушал лекции, и он сказал, вот вы такой умный. Вот я всегда здоров, а у меня что-то сердце все время болит. Болит и болит, особенно на вашей программе. Очень сильно болит сердце. И он говорит, скажите, почему, если вы такой умный. Ну, у людей такое иногда представление, что если ты умный, ты должен обязательно знать, почему у кого сердце болит. Ну и у него такой повышенный тон был. Я говорю, ну, значит, у вас какие-то проблемы, какие-то связи есть, и с этими связями что-то происходит. Он говорит, какие связи? У меня сердце прекрасное было, теперь сердце болит. А это принцип аюрведы, почему болезни появляются. И, короче говоря, не буду долго разматывать эту цепь. Он каждый раз на программу приезжал и оставлял машину без присмотра. А он всю жизнь на эту машину работал. И представляете, каким потенциалом мана-шакти, то есть энергии ума, поскольку мысли материальны, он эту машину пропитал полностью вот этим электричеством своего мышления. Там прямо токи в ней. Когда мы какой-то предмет, даже с этим предметом что-то случится, у нас проблемы начинаются, поскольку ум связан с органами чувств. И раз мы умом пропитали этот предмет, то когда с этим предметом, даже неодушевленным, что-то происходит, у нас внутри начинает беспокойство в уме, они сразу отражаются в каких-то органах. Печень, ну знаете, вот разгневался человек, может желудок заболеть, да? То есть эмоция из ума возникает и на органы тела атакуются. Это аюрведа, то есть сам принцип довольно простой, можно понять все, почему у нас все эти болезни происходят, почему падает зрение, печень, почки, что там с нами происходит. И оказывается, что особенно вот в этот момент, когда сердце очень сильно у него болело, ему колеса как раз с машины. Не ему, вернее, а машине. Но поскольку он много лет отождествлял себя единой субстанцией, я и машина, мы едины, то когда на самом деле начало это происходить, колеса снимали, он получил вот эти сигналы, поскольку он пропитал. И у него очень сильная сердечная проблема. Когда разбили ему ветровое стекло, у него прямо такое ишемия началась. То есть человек, такое было впечатление, что вот ударили камнем не по стеклу машины, а прямо по сердцу ему ударили. И у него вызвало это определенные реакции, то есть сердечная недостаточность. И у него был такой микроинсульт. То есть практически этот удар нанесли по машине, а удар произошел в мозгу. Инсульт у него был. То есть это как раз говорит о том, как люди пропитывают все вот этой энергией. И вы можете подойти к человеку, наступить на его очки, и у него будет какая-то болезнь. от того, что вы наступили на его очки. Поэтому люди, очень хорошо владеющие этими вещами, то есть знающие, как человека уничтожить, они никогда не будут трогать вас. Вы понимаете? Они будут узнавать, что вы наиболее пропитали своим умом, и атаковать то, с чем вы в большей степени себя отождествляете. И когда это атаковано, вы убиты, все. Не надо вас даже трогать, не надо причинять. И вот эти причинения грубые, это говорится о том, что люди не понимают этих процессов. Так же, как лечение. То есть, чтобы человека вылечить, нужно понять, что все его проблемы от того, что он эгоистично пропитал какие-то объекты своим умом. И когда с этими объектами что-то происходит, он получает эти обратные импульсы, у него атакуются всевозможные органы тела. Вы знаете, да, вот допустим, с ребенком что-то произошло, мать хватается за сердце и умирает, потому что произошло что-то с ребенком. Почему же произошло с ребенком, вроде ребенок должен так упасть, а почему падает мать? Потому что она за многие годы с рождения пропитала своим умом этого ребенка. И теперь даже на расстоянии тысячи, 10 000 километров с ребенком что-то будет происходить, у матери будут проблемы. Потому что ребенок где-то там, он споткнулся, упал, поцарапал ногу, у матери какие-то проблемы. Даже за 1000 километров с телом проблемы. Таким образом, даже эта система здоровья, она полностью связана с нашими привязанностями, симпатиями и антипатиями. Вот этой двойственностью, которой мы пропитываем все окружающее. Вот почему во всех религиях, во всех учениях и во всем любом знании говорится о том, что человек не должен привязываться, он должен правильно взаимодействовать с объектами. То есть, если он привязывается, то есть чувство, то тогда он будет постоянно испытывать эти двойственные ощущения, какие? Счастье и горе. Самого счастья и горя нет, но человек из-за того, что неправильно взаимодействует с объектами, он постоянно будет ощущение это испытывать. Счастье, горе, счастье, горе. Таким образом, все мы хотим избавиться от горя. Значит, чтобы избавиться от этого чувства горя, нужно научиться правильно рассмотреть себя и объекты, которые окружают. Если человек не знает, что он на духовной платформе стоит, и если он думает, что я на материальной, то все, что будет происходить здесь на материальном уровне, будет порождать у него эти эмоции. Горе, страдание, счастье, радость, гнев, спокойствие. Но все это манипуляция материей. То есть на самом деле все происходит совершенно по-другому. И человек лишь реагирует. То есть сама душа, она реагирует. Точно так же, как этот человек, он не машина. Но поскольку он отождествляет себя так с машиной, то когда с машиной что-то происходит, он страдает. Так и душа. Душа на самом деле, она не есть тело. Но поскольку сами мы пропитали, душа пропитывает своим сознанием это тело, как только с телом что-то происходит, душа начинает страдать. Вот почему мы все испытываем это ощущение боли, страдания, потому что мы пропитываем своим сознанием все эти объекты, отождествляя их с собой. И если вы помните, я уже объяснял, основой всему является этот эгоистический принцип. Тонкое покрытие называется аханкара шакти. То есть сами мы покрыты, наша душа покрыта маленькой такой тонкой энергией, называется аханкара шакти. То есть эгоистическим принципом, чтобы отождествлять себя с этим материальным миром. Тогда мы можем здесь быть царями, начальниками, господином. Вот допустим, чтобы быть директором завода, нужно быть очень хорошо покрытым этой аханкарой. То есть, чтобы чувствовать, что я кто-то. Чтобы быть великим ученым и говорить, что это какие-то... Из какой он... Когда, вот знаете, родители женят там своего сына или дочку, он говорит, с какой семьи? Да ты что? Мы допустим, семья инженеров, а он из какой-то семьи рабочих. Это все отождествление себя. И чтобы так себя отождествлять на уровне «я выше, ты ниже», нужно ложное эго. Кто выше, у него ложное эго больше. Кто ниже, у него поменьше. Поэтому вот эта концепция в материальном мире, господа и слуги, она постоянно меняется. Сегодня вы господин, у вас ложное эго раздулось, завтра я его раздую до такой степени, что вы будете моим слугой. И так далее. И вот так все время все. Но на самом деле никто ничей не господин и никто ничей слуга. Все опять же воспринимается через вот эти потенции осквернения. Таким образом, очень хорошо можно понять, что происходит в мире, почему происходят войны, откуда берутся эти болезни в теле, нацизм, национализм, какие-то шовинизм и все. Всегда идет борьба за средства источники сырья, за средства существования, за пространство, за господство одной нации над другой и так далее. Поэтому все раздираемо всегда в этом материальном мире, и вот это называется борьба противоположностей. То, что называют материальное добро, постоянно бьется с материальным злом. Но мы-то не материальны. Значит, на самом деле, если мы в сторону отошли бы сами, то мы увидели, что все это лишь иллюзия. То есть нас это не затрагивает, поскольку само живое существо не принадлежит к материальному миру. Оно не имеет к нему никакого отношения. И наша природа нематериальна. Итак, эта потенция бхакти-шакти, то есть потенция любви и преданности, она основана не на любви к этим материальным телам и к нашим материальным связям. Это мой сын, моя нация, моя религия. Я люблю христианство, я люблю мусульманство, я люблю ленинизм, я люблю там марксизм или что-то. Это не любовь. Это называется невежество. То есть человек себя отождествляет с продуктами материальной деятельности. И думает, что вот эти чувства, которые он испытывает, поскольку он испытывает эти чувства к материи, значит и эти чувства сами какие? Материальные. Материальные. И человек говорит иногда, что это душевное или духовное. На самом деле это никакого отношения к душе не имеет. Поскольку любовь и преданность, то есть само высвобожденное, очищенное вот это... потенция, бхакти-шакти, это любовь и преданность по отношению к Богу. И только вторым звеном идет любовь и преданность ко всему, что исходит от Бога. И поскольку все живые существа связаны с Богом и являются его частичками, поэтому тот, кто эту связь с Богом устанавливает, он также начинает рассматривать всех живых существ, поскольку он видит их духовную природу. И он не сострадает их телам. Он сострадает их духовной потенции. Поэтому он стремится раскрыть им. Каждому живому существу, которое попало в материальный мир, он стремится раскрыть, каково же истинное положение вещей. Сострадая чему? Что душа ложно будет здесь страдать, но на самом деле она не страдает, но будет так думать, что она страдает. И все время будет пребывать в этой иллюзии. То есть как пленник. Как пленник. Теперь, я думаю, вам так более-менее понятно, как это все происходит, что здесь, откуда, так сказать, такое чувство появляется, почему есть бескорыстие и так далее. Что же стоит в основе всего? Если вы помните Библию, да и любой человек, я считаю, что любой человек, это мое убеждение, нормально учившийся в школе, физику, допустим, изучая вот, да, на уровне школы, он знает, что звуковая вибрация является первичной во всем. То есть все построено на звуке. Это первооснова всего абсолютно. Звук. Или, то есть, будем так говорить, вибрация. Если вы берете ток, энергия, все это разновидности чего? Вибрации. А вибрация подразумевает сразу звук. Есть грубые звуковые вибрации, есть тонкие звуковые вибрации. Любое мы возьмем электромагнитное поле, все это вибрации. Мы возьмем атом, все это вибрации. Все вибрирует. Все звучит. Мы просто это не слышим ушами. Поскольку у нас слуховой аппарат, он по определенной шкале такие звуки принимает, какие-то нет. Но это не означает, что если что мы не слышим, значит этих нет звуков. Так же как наш глаз, он по шкале зрения тоже там где-то чуть-чуть, у него кусочек мы глазами воспринимаем, но это не значит, что то, чего мы не видим, этого нету. Все это существует, но не в нашей шкале. Не в нашей шкале чувств, обоняния, осязания, слуха, зрения, мышления, интеллекта нашего и так далее. Даже нашего сознания, которое покрыто какими-то определенными видами осквернения. Есть такое сравнение в ведической литературе. Вот почему человек не видит что-то? Берется стекло и покрывается, допустим, пылью, грязью, да? И уже видит через это стекло что? Сложнее. Еще покроем еще одним слоем грязи. Еще сложнее. Еще. А представим, что мы в темной комнате, есть окно и там свет. Прямо солнце бьет. Но покрывая постепенно этой грязью, все солнце меньше проникает, меньше, меньше, меньше. И можно напокрывать до такой степени, что полная темнота. И таким образом наше сознание, покрываясь вот этими нарушениями, неправильными поступками, также свет знания, он покрывается. И уже ничего не пробивается к нам. Непробивная личность. Знаете, что ни говори, какой свет ни посылай, все. В темноте в полной. Поэтому мы говорим темные люди. Темные. То есть туда свет не пробивается никакой. То есть настолько осквернился человек, настолько загрязнился своими поступками греховными, что уже не пробиться. Как обратно вернуть этот свет? надо постепенно начать очищать. Да, и он начинает очищать, как он только снимает, света побольше, еще снимает побольше. Так же, как он поэтапно оскверняется, так же поэтапно человек очищается, и свет опять появляется и освещает в темной комнате все предметы, и человек видит, сколько грязи там внутри. Пока все темно, никто не видит. Вот говорится, что когда человек в темноте, в невежестве, он не видит своих проблем. То есть человек не видит своих проблем от того, что он не осветил эти проблемы знанием. Когда темно, вот представьте, вы свет выключаете, вы не знаете, красивый вы или какой. Вы не знаете, кто рядом с вами, какой он. Вы можете его ощущать, но вы не видите, какой человек. Вы можете трогать, представлять. Но когда свет включается, все... О боже мой. Почему вот вы замечали, да, когда свет выключает, совесть, так сказать, легче, да, делать гадости. А когда свет... Тогда гадости тяжелее делать, да? Потому что все видно сразу, все освещается. Видно, кто краснеет, кто бледнеет, что такое, куда кто лезет. Точно так же и в нашей природе. Когда отсутствует свет знания, тогда люди не видят своих пороков. Но когда им дают свет знания, они вдруг видят, опа, о-о-о, вот какие у меня проблемы-то оказываются. А я даже не видел, все у чужих рассматривал. А у меня-то сколько, боже мой. Я похотливый, завистливый, алчный, тупой. И начинает человек сам себе перечислять. Это называется наука самоосознания. То есть он начинает ставить сам себе сначала диагноз. В каком он-то состоянии оказался. В каком он положении. И как от этого избавиться. Итак, звук. Звуковая вибрация. Если вы помните, я уже объяснял. Если взять Библию, допустим, ну в таком, в нормальном, концептуальном, варианте. Не пословно, не буквальном переводе, а концептуальном, то есть саму как концепцию, там какие-то основополагающие нравственные, духовные какие-то потенции, и саму систему, то можно видеть, что, допустим, Библия очень научна, поскольку она сразу с самого начала начинает говорить о звуке, то есть о вибрации. Когда человек не очень хорошо понимает слово такое «вибрация», ну или «ток», вот «шакти», говорится школа, «шакти паринама вада». Некоторые люди не понимают, что ток – это вибрация. То есть они не могут понять, что ток – это звук. Они также не могут понять, что ток – это слова, это цифры, цвета, определенные формы и так далее. То есть как происходит эта трансформация звуковой вибрации? Что любой ток, вот мы слышим, провода, что они? Гудят. Значит, ток сразу производит звук. Любой ток производит звук. Какой бы он ни был. Если он тонкий, просто мы не слышим. Или у нас есть такие приборы, которыми мы не можем уловить звуковую вибрацию. Но там эти бегают, мы можем видеть, что что-то происходит, какая-то вибрация происходит. Таким образом, в Библии говорится, что и было слово, да, первое начинается, слово, то есть более упрощенный вариант, было слово. И это слово было Бог, и слово это было у Бога. То есть смысл вибрации, что все начинается со звука, то есть вот с этой шакти, с энергии. И энергия является носителем звука, слова, цифр, всех-всех-всех. И разворачивается целое разнообразие всех предметов и так далее. Вот, допустим, я, мое тело состоит из звуковой вибрации. При определенном звуке мое тело может разложиться на составные части. Но пока я нахожусь в определенном диапазоне, поддерживается, вот мы видим это тело. И все это звуковая вибрация. Ведическая литература, вот последовательность, я думаю, будет, может быть, понятна. Тонкая звуковая вибрация порождает эфир. Тонкая звуковая вибрация порождает, то есть трансформация происходит. Тонкая звуковая вибрация, она производит эфир. Эфир постепенно превращается в воздух. Воздух, трансформируясь, вот этот звук, электромагнитное поле появляется и появляется огонь. Огонь, трансформируясь, производит воду. Вода, трансформируясь, производит землю. Таким образом, земля, если говорить изначально цепь эту брать, то есть начало и конец, земля – это звуковая вибрация. Вы понимаете, да? Значит, изменив определенную форму звуковой вибрации, можно изменить землю, можно изменить что угодно под влиянием звуковых вибраций. Вот теперь вы понимаете, почему ведическая литература говорит о мантрах-то, о звуках определенных. О санскритских звуках, которые надо произносить, и только этим что-то может меняться. И больше ничем, потому что в основе стоит звук. Любое наше чувство, любая наша мысль, любые наши ощущения, гнева, все это определенные виды звуковых вибраций. Люди наверняка наблюдали, да, что есть речь. Это называется речевая вибрация, да, мы говорим словами. Но вот сейчас прекращу я говорить, или вот вы сейчас сидите и не говорите. Вы слушаете, и у вас там происходит внутренняя вибрация, речь. Чтобы что-то подумать, человек даже иногда не осознает, что он внутри мысли, это речь внутри. То есть он не использует речевой аппарат, а то же самое говорит, просто не используя речевой. То есть есть внутренняя речь и есть внешняя. То есть он употребляет речевой аппарат, и он говорит любую мысль. Вот даже чтобы о человеке подумать что-то, ой, какой вот, вы же это проговариваете. Ой, какой, ох, ох ты что-то из себя тут, вот такой, вот, или такой, ох, какой хороший. Человек прямо там внутри говорит это слово, хороший. Он говорит, вот этот человек такой, ну сегодня мне надо пойти туда. Смотрите, сами мысли – это речи внутри. Значит, это те же самые звуки, внутренние звуки. Они называются биджа, биджа-шакти. То есть, речь внутри. То есть, все эти звуки внутри. Так и есть мантры, которые используются в речи, то есть, через речевой аппарат. И есть мантры, которые нужно читать там, внутри себя. Про себя надо читать, не используя речевой аппарат. И их воздействие может быть разное или одинаковое. Итак, ведическая литература описывает, что именно в сердечном направлении, в пяти потоках воздуха, в пране, плавает сама душа. И душа здесь в материальном мире, то есть сами мы не есть это тело, мы есть душа. И сама душа масштабирована до размеров, то есть в этом материальном мире ни у кого душа по размерам у всех одинаковая абсолютно. И размер дается такой. 1/10000 сечение кончика волоса человека. То есть взять кончик волоса человека, и вот 1/10000 сечение кончика волоса. Таков размер души. И душа настолько мощный энергетический импульс издает, да? То есть она так могущественна, сама душа, что все, любое тело, слона, кита, муравья, микроба, все эти тела приводятся в движение при помощи импульса вот такой маленькой души. Ну, как вот возьмем какой-то часы, там батареечка есть, да, и тогда часы двигаются. Батареечка маленькая, а механизм большой. Точно так же происходит и сами мы, то есть осознает, видит, слышит, чувствует все душа. Это лишь аппараты, потому что если душу высвободить, она здесь, в этом материальном мире, не может таким образом все слышать и все воспринимать. Это другая среда. Это примерно такой пример можно привести, как человек, который хочет спуститься в воду на глубину и что-то там делать. Он в этом теле практически не очень долго или очень глубоко не может туда попасть. Почему? Потому что давление. Итак, насколько грубое тело, настолько живое существо погружено в иллюзию. То есть материалистично. Более тонкая природа грубеет, грубеет, грубеет. То есть насколько в иллюзии люди пребывают, настолько у них такая грубая природа, даже физически. Поэтому тело полубогов, оно более тонкой природы. Тело людей более грубое. Тело демонов еще более грубая структура материального тела. Итак, все эти знания очень важны для того, чтобы люди сейчас сложно говорить притчами или чем-то, поскольку за всеми притчами стоит четкое научное знание. И Веда рассматривает все научно, с позиции шакти паринама вады, то есть трансформации вот этих энергий, которые являются вибрациями. И в основе стоит вот эта духовная вибрация. И мы с вами наделяемся глазами, умом, ушами, всем остальным. Слышат не уши. А кто слышит? Мы. Вот, допустим, если сейчас взять очки. Вот представим, что человек сидит в очках. Снять с него очки. Очки видит? Нет. То есть мы через очки видим. То есть это аппараты. Также и глаза. Если вы вытащите глаза, глаза видят? Значит, сама способность видеть, слышать, ощущать, обонять, мыслить, переживать, чья это способность? Нервной системы, психики? Что там внутри? И вот врачи, они, поскольку говорится, что врачи, они очень материалистичны, говорится, это самые материалистичные личности, это врачи, потому что они изъездили тело вдоль и поперек, и души там не нашли. И они говорят, человек нервной системой все осуществляет. Но это так смешно, когда даже, вот смотрите, такой простой пример он показывает. Кто же ощущает-то это нервной системы? Мозг. То есть мозг – это живое существо. Нет, конечно. Даже медицински можно полностью доказать, что мозг – не живое существо. Ни нервная система, ни живое существо. Кто-то стоит помимо, кто через это воспринимает вот этот весь материальный мир и все ощущения получает. Кто? И они говорят, ну мы. А кто это мы? Ну, мы, они говорят. Все, на этом наука полностью останавливается. Они не знают, кто есть человек. Не знают, поскольку, если вы помните, вся наука находится сейчас на уровне анумана, гипотезы.